Глава вторая. Его ответ обескуражил и одновременно напугал еще сильнее. Красивая. Никогда особо не замечала на себе восторженных взглядов. А может, мне это было неважно? Мама всегда учила, что истинная красота внутри. Она работала в школе, учила разумному, доброму, вечному. Наверное, поэтому мне иногда казалось, что ее суждение немного оторвано от реальности. Конечно, нормы морали, которые она взращивала в своих учениках и во мне, сильно отличались от тех, которые сейчас принято считать нормой. Потом ее не стало, а вместе с ней умерла какая-то часть моих радужных надежд. Внешность для меня никогда не была важна, но теперь комплимент мужчины я восприняла как угрозу. Красивая. Черт, куда же он меня везет? Если вы везете меня в бордель, то лучше сразу пристрелите. Истолковала его ответ, как мне кажется, верно. Напряженно смотрю на мужчину, ожидая, что прямо сейчас он достанет пистолет и выстрелит в упор. Фантазия рада стараться. Уже нарисовала мне, как мой хладный труп будет валяться на мостовой. Но выстрела не последовало, как и резких движений со стороны мужчины. «А ты не глупая», – заключает он с усмешкой. «Господи, да что вообще происходит? Он же просто издевается. Денег вы за меня не получите?» Продолжая дергать медведя за усы. «Пусть лучше убьет, чем то, что он мне приготовил. Клянусь, я не позволю к себе прикоснуться». «Девственница, что ли?» – спрашивает мужчина, обескураживая полностью. «Нет, вряд ли. Это было бы слишком большой удачей». И он снова уставился на меня, сверкнув глазами. Не выдерживаю его пристальный взгляд, отворачиваюсь к окну, не считая необходимым отвечать на этот вопрос. Все равно мне жить осталось недолго. И не имеет значения, что он обо мне подумает. «Твоя красота не для борделя. Можешь выдохнуть», сообщает мужчина все тем же властным и спокойным тоном. По щеке скатилась слеза, но я быстро ее смахнула. Не хочу давать ему повод для веселья. А все происходящее, наверное, очень его забавляет. Игры со смертью в исполнении властного гиганта. Что может быть лучше для летнего вечера? Боже, пусть все это закончится. Я хочу домой. Хочу почувствовать себя в безопасности. Мне так страшно. «Как тебя зовут?» — звучит хрипло вопрос. «Ева», отвечает сквозь слезы, которые, несмотря на все усилия, все равно текут из глаз. «Красивое имя», — говорит мужчина. «Тебе подходит». «Рада, что тебе нравится, но мне от этого не легче. Руки дрожат, колени трясет, а горло сдавливает от подавляемых рыданий. Просто скажите, куда вы меня везете?» Прошу дрожащим голосом. «К себе домой», — следует ровный ответ. Выдыхаю, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Мужчина снимает руку с руля и засовывает в карман. Замираю, ожидая самого ужасного. Но он просто достает носовой платок и протягивает мне. «Возьми», — говорит он все тем же спокойным тоном. Кажется, у него вообще не бывает другой интонации. Беру платок, вытираю лицо и шумно сморкаюсь, не пытаясь произвести хорошее впечатление. Мне плевать, что он обо мне подумает. Плевать, насколько красивый меня считает. Этот человек лишил меня будущего. Убил любимого человека. Окровавленная грудь Саши и его бледное лицо снова всплывают в памяти. Кажется, это видение будет преследовать меня до самой смерти, которая, скорее всего, наступит совсем скоро. «За что вы убили моего жениха?» — спрашиваю, всхлипнув. «Что он вам сделал?» Из глаз снова водопадом полились слезы, и платок пошел в дело. Вытираю слезы и нос, но легче не становится. «Он подобрался слишком близко», — отвечает громила. «Такова жизнь. Или он, или я. Ничего личного». «Боже, он говорит об убийстве человека, как о просмотре очередной серии мыльной оперы. Без единой эмоции, как о какой-то рутине. А ведь человек погиб. От его руки умер. Засохшие разводы его крови еще багровеют на моих руках и на платье. «Ты чудовище!» Выпаливаю, гневно сверкнув у него глазами, в своем запале переходя на «ты». Мужчина оторвал взгляд от дороги. Повернулся ко мне. Сталь сверкнула в холодном взгляде, и мне стало жутко. «Может, ты и права, Ева», — соглашается он спокойно. «Я чудовище, и никогда не стану кем-то другим». Между нами повисает тишина, и только размеренный рев мотора разбавляет напряжение. Я пытаюсь унять поток слез, но ничего не выходит. Они все катятся по щекам, вот уже носовой платок насквозь промок. Мужчина уверенно ведет машину, больше ни о чем меня не спрашивая. Для него ничего не произошло. Это у меня вся жизнь перевернулась. Но разве ему есть до этого дело? Нет, ему плевать. Это монстр, равнодушно убивающий все живое. Автомобиль остановился у высоких ворот. Мужчина достал пульт и нажал кнопку разблокировки. Ворота разъехались в стороны, и мы смогли заехать во двор, проехать к самому дому, чтобы остановиться у самого входа в дом. «Мне придется жить здесь?» Спрашиваю, глядя на двухэтажный особняк сквозь стекло окна. «Глупо упрямиться, Ева», — говорит мужчина. «После того, как ты пошла со мной по своей воле». Он так убийственно логичен, что мне резко захотелось выцарапать ему глаза. Удерживает лишь то, что одной лишь попытки сделать это может стать достаточно для выстрела мне в лоб. Мужчина вышел из машины, открыл двери с моей стороны и предложил мне руку. Конечно, я не приняла ее. Сама выбралась, даже не взглянув в его сторону. Мой протест не произвел никакого впечатления на этого амбала, и он уверенно зашагал в сторону дома. Осталось лишь топать за ним, что я и сделала. Первое, что впечатлило еще в холле, это масштаб. Никогда раньше мне не приходилось бывать в столь роскошном доме. Я не привыкла к такому пространству, всю жизнь ограничиваясь малогабаритными квартирами. Тем более, мне раньше не приходилось видеть такой богатой обстановки, как здесь. В той реальности, из которой меня вырвали, все было просто и без изысков. А здесь, как в музее. «Идем», — говорит мужчина, прерывая сеанс разглядывания. «Твоя спальня на втором этаже». Он стал подниматься по лестнице, а я последовала за ним. С каждым шагом я все отчетливее осознаю, насколько огромна разница между нами. Этот человек спокоен, уверенный в том, что и завтра будет таким же сытым и роскошным, как сегодня. Я же до этого дня не видела подобной роскоши, кроме как в кино. Тем более, странным выглядит вся эта ситуация. Зачем ему понадобилась такая, как я, если в бордель меня вести он не планирует? «Проходи», — говорит он, открывая передо мной двери одной из спален. «Спать будешь здесь».